А кто-то говорил, что красные зомби из полка бессмертных героев всего лишь байки несознательных граждан, заметил поручик. По сравнению с этим доктором Франкенштейном, зомби – вполне щадящий вариант. О чем слыхал, о том и рассказывал, дернул плечами красный командир. А зомбей, в смысле зомби, их не бывает. Я бы не судил, столь категорично вмешался не Ильич. Про Гаити и тамошних унганов рассказывают всякое, так что не станем спешить. Но если вы о лаборатории Кедрова, то знаю совершенно точно. Мертвецов там не воскрешали и не посылали в бой. А вот со вполне еще живыми, пусть и не слишком здоровыми людьми, вещи проделывали чудовищные. Архискверное подражание архискверному Франкенштейну. Странно, Кедров врач, давал клятву Гиппократа. Однако у нас с вами сейчас совсем иная проблема. С этой юной гражданкой что-то следует делать. Не следует, не следует! Наталья вновь ударила ногой о пол. Я здорова, тетя Оля лампу кварцевую достала. Рыжебородый покачал головой. Лампа — это несерьезно. Если то, что я подозреваю, правда, то кварц ничем не лучше макухи, которую жуют, чтобы прогнать голод. Но все равно не верится. Фотосинтез, красные амебы. Слишком мало энергии, чтобы выжить, да еще так прыгать. И в то же время... Не Ильич помолчал, припоминая. Теперь, кажется, понял. Да, точно. Полгода назад я заезжал в Харьков. Ненадолго по санаторным делам. Позвали меня к Богданову, в его институт крови, и там под большим секретом продемонстрировали некий препарат. «Девочка, закрой ушки». Наталья с охотой подчинилась, но ладони прижала к щекам не слишком плотно. «Препарат в данном случае – это то, что было взято при вскрытии». Патологоанатом сделал препарат соединительно-тканного слоя дермы, чтобы понять, почему у покойника кожа была совершенно необычного цвета, ярко-красного. Поразительно то, что в мертвой коже остались живые амебоидные клетки, крупные алого цвета с длинными отростками. Вся клетка выглядела очень необычно, форма странная, звездчатая. К тому же их было очень много. «Наташа, прекрати ахи безобразно подслушивать!» Наталья сделала строгое лицо и шлепнула себе ладонями по ушам. «Да-с. Этих амебоидов было практически не меньше, чем фибробластов. Фибробласты, если кто не знает, нормальные клетки рыхлой соединительной ткани. Специалисты, которые мне себя демонстрировали, не могли ничего объяснить. Такие паразиты медицине и биологии неизвестны. Я тоже поохал и поахал, после чего отбыл в полном недоумении, ибо такого не может быть, как говорится, по определению. Наташа. «Ты нам все рассказала?» Девочка оторвала ладони от ушей и задумалась. Никто не торопил. Молчали. «Как амеб под кожу запустили, не помню», — наконец заговорила она. «Плохо мне было, думать не могла. Потом очень жарко, как огонь по всему телу, и есть хотелось. А после полегчало, солнце стало нравиться. Вспомнила. Когда я вставать начала, меня и других новеньких первый раз закаляться повели». «В холодную воду прыгать?» — улыбнулся доктор. Девочка помотала головой. «Нет, это для совсем маленьких. Нас в железный сарай отправили, где свет из-под земли появляется». Ротный и кавалерист-девица переглянулись. Семен приложил палец к губам, девушка, чуть подумав, согласно кивнула. «Белая сфера за стальными воротами секретного ангара. Гулливер, пленённый лилипутами. Но смотреть не дали, на глаза повязки надели, кожаные. Больно не было, только вроде как холодом подуло и в пятках щипать стало. Потом нас еще несколько раз водили, мы привыкли». «В пятках щипать», — повторил не Ильич. «Что-то связанное с электричеством, как я понимаю». «Наташа, конечно, этого знать не может». «Могу, могу», — энергично возразила девочка. «Нам Владимир Иванович сказал, что бояться не надо. Это природная аномалия». Рыжебородый покивал, словно ничего иного не ожидая, усмехнулся невесело. «Иногда ругательски ругаю себя, что перестал заниматься политикой. Архимещанский подход к жизни. Строить больницы и санатории – дело важное, но и оно должно и власть употребить. А если потребуется – бить по головкам, бить безжалостно». «Когда мы с вами, Дмитрий Ильич, познакомились, вы были председателем совнаркома», — негромко напомнила бывший замкомэск. «Крымского, матушка, всего лишь крымского», — отмахнулся не Ильич, «и то на несколько дней, пока не подобрали более рукастого товарища. У меня нечто вроде зарока еще с 1903-го. Тогда мы с братом встретились в Брюсселе. Вот-вот должен был открыться второй съезд РСДРПБ. Сейчас об этом сочиняют сказки, а все выглядело очень просто». Толпа эмигрантов, делающих революцию в кафе и библиотеках, и несколько руководителей с мест из России. Они, собственно, и были партией. От их, от нашего слова зависело все. Я руководил столичным комитетом. Рыжебродый подошел к столу, протянул руку к темной бутыли. Отдернул. 29 лет надежды, амбиции. Брата сватали на Искру, меня на ЦК. Кто-то уже поговорил о Симбирской династии, а потом... Потом я впервые послушал Плеханова. Георгий Валентинович был в тот день поистине в ударе. Он торжественно поклялся после нашей неизбежной победы установить на каждой российской площади гильотину. Помню, из зала ему крикнули: «Какая гадость!» Это был Надеждин, один из ветеранов народной воли. Плеханов даже не поморщился. А ведь я пошел в СДК не в последнюю очередь из-за того, что в романовской России к человеческой жизни относились совершенно наплевательски. Я врач. Итак, гильотина в качестве программы минимум. Затем был съезд, где весь цвет нашего социал-демократического бомонда повел себя не лучше стаи павианов. У них вопросы лидерства тоже всегда на первом плане. В Центральный комитет баллотироваться я не стал, отказался. Так сказать... Шаг вперед и два шага назад. Ну-с, больную прошу приготовиться к осмотру. А вы, молодые люди, вино без меня не пробуйте. И я должен сначала о нем рассказать, ибо сей продукт того стоит. Пойдем, Наташа. Девочка без споров проследовала за перегородку. Доктор аккуратно прикрыл дверь. Те, кто остался в комнате, долго молчали. «Поймаю Берга, в ЧК сдавать не стану», — криво усмехнулся Семен Тулак. — Пусть сначала мне руку пришьет. — Пришьет, — согласился Виктор Вырыпаев. — Ногу с семью пальцами, а на каждом по глазу. Будешь у нас трехногим девятиглазым кузнечиком. — Прекратите, — помочила замкомэск Зотова. — И без того тошно. Кузнечики. Выходит, мы за это воевали, —